Глава 16. Москва, июль 1945 года. Информация, добытая Байко и Баранцом, отняла у сыщиков всего четверть часа, после чего Иван Харитонович взгромоздился на любимый подоконник и повторил версию событий вокруг московских товарных станций, услышанную от Александра. В свете последних событий версия больших возражений не вызвала и даже понравилась. Один вопрос, уперев руки в бока, задал умница Егоров. «Все шелково, гладенько. Но объясни, Саня, почему Фишер сосредоточился на складских работниках железной дороги?» «Полагаю, он рассуждал примерно так», — ответил бывший разведчик. «Золото мог найти любой из любопытных трудяг. Обходчик, мастер, стрелочник, диспетчер. Но ради сохранения ценной находки он наверняка обратился бы за помощью к знакомому кладовщику. С какого рожна? Дома или где-то в лесу прятать золото опасно, могут найти. Если найдут домашние, начнутся расспросы, что да как. За пределами дома боязно, а на складе в самый раз. Все склады охраняются, ключи только у заведующего. На ночь запираются, опечатываются, чем ненадежное хранилище». Позабыв прикурить папиросу, Василий размышлял, жуя край бумажного мундштука. В конце концов, с логикой майора согласился. Зато Байко, как всегда, пошел в наступление. «Ну, не знаю», — протянул он. «Там помимо работников железки вокруг поступающих с запада эшелонов трутся десятки охранников. И они запросто могли сковырнуть тайник. Что же он их трясти не начал?» «Теоретически, да. Тайник могла приходовать и охрана», — ответил за друга Старцев. «Только практически не совсем понятно, как и куда они вынесут с охраняемой территории 37 килограммов золота. Это не просто сделать даже по одному слитку. 12 килограммов. Куда ты его спрячешь? Трусы такой слиток не выдержат. В голенище он не влезет». «К тому же трудно было бы скрыть от других известий о такой находке», — резонно заметил Горшеня. «Точно», — поддержал Баранец. «Через неделю об этом знал бы пол Москвы». «Нет, железнодорожников я сразу исключаю», — отрезал Егоров. «На железке за время войны наладили такой пропускной режим и такую охрану, что, мама, не горюй». «А по дороге?» — не унимался Олесь. «Почему вы решили, что золото приехало в Москву под днищем Хорьха? Чертов эшелон пропыхтел по железке из далекой Венгрии. Это 2000 километров пути. И неизвестно, где и сколько он простоял, заправляя котлы водой и загружая тендеры углем. Да за это время ваш Хорьх могли обчистить 100 раз». Не удержавшись, в жаркий спор вмешался самый младший сыщик, Костя Ким. «Все воинские эшелоны на стоянках подлежат усиленной охране. Я лично читал в газете приказ Верховного». И тут Васильков, не принимавший участия в споре, внезапно встал на сторону Байко. «Олесь прав. До Москвы на этом эшелоне золото, вероятнее всего, не доехало». Оперативники разом уставились на майора. «Поглядите, мужики, какое дело», — взялся спокойно объяснять тот. «Как мы поняли, Фишер вовсе не дурак и тщательно выбирал из работников товарных станций тех, кто мог либо сам обнаружить тайник, либо припрятать золотишко на складе или дома. И что же в итоге?» «А в итоге золото он у них не нашел. Мы ведь с вами побывали в домах всех его жертв и хорошо видели, как они жили». Тут возмутился всецело доверявший мнению друга Иван. «Эх, хватил. Что же они, по-твоему, найдя слитки, сразу побежали в ближайший ломбард?» «Нет, конечно», — усмехнулся Александр. «Но и глубоко закапывать их они не стали бы. Тут важно понимать психологию простых людей, уставших от войны, от лишения, от жизни впроголодь и внезапно получивших от судьбы царский подарок. Если допустить, что кто-то из жертв Фишера нашел золото Хорьха и утаил его от государства, то, согласитесь, мы заметили бы это. По обстановке в доме, по одежде, по продуктам, по скарбу, по общему достатку. Полагаешь, они отпиливали бы от слитка по крохе и шныряли к скупщику или прямиком на базар?» — прищурился Старцев. «Так или примерно так, но обязательно воспользовались бы свалившимся богатством». «Не соглашусь», — мотнул головой Иван. «Люди разные, и психология у них тоже разная. У меня давеча соседка по подъезду отдала Богу душу. Высохшая, тощая, как жердина. Непонятно, в чем жизнь теплилась. Мы, помнится, и копеечки ей собирали в помощь, и продуктами делились. Так у нее после смерти зашитыми в подушку 12,5 тысяч целковых обнаружили. Вот так. Ни родственников, ни друзей, все для себя собирала. Фантик фантику. Нет, чтоб пожить последние годы по-человечески. а излишки снести сиротам в ближайший детдом. А ты психология. Сколько было соседки? Терпеливо отреагировал Васильков. А черт ее знает, лет 75, а то и больше. В таком возрасте, Ваня, в голове не психология, а Альцгеймер. Она могла попросту забыть о накоплениях, потому что исчезла цель в жизни. Мы же говорим о сравнительно молодых людях, всем убитым железнодорожникам от 28 до 40 с небольшим. В таком возрасте люди еще радуются жизни, чего-то хотят, строят планы. Иван никогда не забивал свою буйную голову сложными вещами, к которым относил и психологию. Будучи по природе человеком прямолинейным, он недолюбливал бесконечную палитру серых оттенков, находящуюся между абсолютно черным и абсолютно белым. Население Земли он делил на 5 примерно равных категорий. «Вот мы, вот наши союзники», — говаривал он. «Посередине нейтралы, на которых никакой надежды. Дальше союзники наших врагов. И в конце списка самая последняя сволочь». «Ладно, убедил», — махнул рукой Старцев. «И ну их к черту эти заумные рассуждения. Признайся, меня больше заинтересовала твоя мысль о недоехавшем до Москвы золоте. Давай лучше об этом. Где же оно, по-твоему, затерялось?» «Объясняю. Смотрите внимательно». Александр плеснул в кружку остывшего чая и поставил ее в начало ближайшего стола. «Представьте, что это хорьх на товарном дворе станции города Веспром. Фишер обнаружил его там и, осматривая, убедился в сохранности тайника. Верно?» «Ну да. Иначе за каким чертом он полез бы с уговорами к коменданту?» — ответил за всех Егоров. «А потом, судя по признанию самого Фишера, комендант снабдил его бумагой и отправил в мэрию к представителю советской военной администрации. Припоминаешь, Иван?» «Да, да, было дело». «То есть он не мог знать, что в это время происходило с Хорьхом, согласны?» Стоявшие вокруг дружно закивали. Александр демонстративно выпил чай из кружки, вернул ее на стол и накрыл картонной папкой. Поход в мэрию к представителю советской администрации занял несколько часов, а вернувшись на вокзал, Фишер едва успел сесть в теплушку, продолжил он. Иван снова подтвердил. «Точно, и про это он говорил». «Значит, Фишер не имел возможности повторно убедиться в сохранности тайника, и поэтому...» Васильков протащил накрытую кружку через весь стол. «Не исключен вариант, что Хорьх ехал из Венгрии в Москву уже пустым, без золота в тайнике». Сбросив состоявший в конце стола кружки папку, он закончил показательный урок. «О пропаже Фишер узнал уже здесь, получив свою машину с большим опозданием. Это опоздание сыграло роковую роль. Он всерьез полагал, что тайник обнаружили железнодорожники, пока платформу с Хорьхом гоняли из Лихоборов и Владыкино и обратно. Исходя из этого, он стал выслеживать ни в чем не повинных людей, допрашивать их и убивать». «Так кто же очистил тайник?» – не выдержал Байко. «А кто, по-твоему, выпал из нашего расследования на этапе Веспром-Москва?» Старцев, Егоров и Байко переглянулись. «Комендант, что ли?» — первым догадался Иван. «Именно», — кивнул Васильков. «Мы настолько проигнорировали его, что даже не выяснили звание, фамилию и где он проходит в настоящее время службу». Василий закусил губу, обдумывая свежую и весьма неожиданную версию. Не вышел за привычные рамки Олесь, тут же вставив любимое словечко. «Сомнительно, но проверить стоит». На выяснение личности человека, занимавшего должность коменданта железнодорожной станции венгерского городка Веспром весной 1945 года, ушло не более часа. Хотя поначалу задача казалась непростой и в решении довольно долгой. В разные ведомства из управления на Петровке были отправлены Горшень, Баранец и Ким. «Хватит отсиживаться за нашими спинами», — с наигранной строгостью стукнул по столу тростью Старцев. «Вперед, и без сведения о коменданте не возвращаться». Минут через 45 зазвонил телефон. «Майор Павел Иванович Судаков», — отрапортовал посланный в управление комендантской службы Горшеня, «служил на станции города Веспром с момента его взятия войсками 3-го Украинского фронта по 8 мая 1945 года». «Молоток», — улыбнулся Иван Харитонович, записывая данные. «Диктуй дальше». «Приказом за номером 6220 от 8 мая 1945 года переведен в Москву на должность дежурного помощника коменданта московского гарнизона. Приступил к исполнению обязанностей 12 мая. Далее адрес проживания. Это надо?» «Ты обалдел, что ли, Ефим? Это самое главное». «Записывайте. Москва?» «В трубке послышался треск, забивающий голос Ефима. «Алло, алло, Горшеня, ты меня слышишь?» «Москва, Иван Харитонович, Москва!» «Да понял я, что Москва, улицу давай». «Улица Машкова». «Так-так, записал. Улица Машкова. Что дальше?» Внезапно треск стих, и Старлей гаркнул в ухо майора. «Дом 14, квартира 13». Отодвинув подальше трубку, Старцев быстро записал данные в блокнот и приказал. «Свяжись с Баранцом, Кимом и поезжайте по этому адресу. Встретимся на месте». Свободных служебных машин в гараже, как назло, не оказалось. Прыгнули в старый разбитый автобус, служивший на фронте санитарном. Поторопили молодого водителя. «Давай, братишка, гони!» «А чё там, пожар, что ли?» Парень неистово закрутил баранку. «Хуже. При пожаре есть шанс выжить». Александр пытался перекричать надрывный гул мотора. «А тут вся надежда только на нас». Прокатившись по запруженному автомобилями Садовому кольцу, автобус доехал до улицы Машкова и свернул направо. «Тормози и жди здесь», — приказал Старцев. «Оружие есть?» «Да, наган имеется». «Если заметишь быстро идущего прихрамывающего мужика лет 35, задерживай». «Понял». Муровцы по очереди спрыгнули на асфальт, огляделись и скорым шагом направились в сторону чистых прудов. Дом под номером 14 находился где-то в середине квартала.